Глава 16. Первый снег. «А она мне понравилась», — сказала Вава. «Такая деликатная, и голос у нее удивительный». «Ты же говорила, что она шепелявая, и дикция у нее никогда не годится. Ты вроде бы слов не разбираешь», — хитро напомнила Галя. «Все я прекрасно разобрала», — не согласилась Вава. «Это, наверное, были некачественные записи, те, которые ты раньше давала мне послушать. В живом исполнении все по-другому». «А какая она красавица, правда?» «Да, симпатичная. Только макияж у нее какой-то странный. Я такого еще ни у кого не видела. Уж больно непривычно». «Вава, она же эстрадная исполнительница. Она и не может походить на других людей». «Ладно, ладно. Ты меня убедила». Галя включила телевизор. Там как раз выступал Павел Платонович. «Мы не можем отделить шоу-бизнес от современной культуры, ведь он во многом формирует вкусы современной молодежи. Есть исполнители, чье мастерство находится на очень высоком уровне. На таких надо равняться и всем остальным». Галя с Вавой внимательно выслушали его речь. «Замечательные у меня родители», — подумала Галя. «Вполне разделяют мои вкусы». «Вава, я погуляю немного?» «Да, да, конечно. Вон погода какая замечательная. Только, пожалуйста, не уходи далеко!» «Вава, да не собираюсь я никуда исчезать. Я просто пройдусь по саду, и все!» Галя оделась и вышла во двор. Аллея вывела ее к дальней стене. Галя залезла на высокий кирпичный забор и, устроившись поудобнее, стала смотреть на дом напротив. Он выглядел совсем заброшенным. «Что я хочу увидеть?» – вздохнула Галя. «Данила тут уже не живет. Он вернулся в город, где ему теперь ничего не угрожает. Интересно, удалось ли ему найти общий язык с отцом? И примирился ли Юрий Алексеевич с профессией Элизе? Но больше всего волновало ее другое. Увидит ли она еще когда-нибудь Данилу? Элизе сказала, что ему придется много сидеть над учебниками. Наверное, он так никогда и не узнает, что этой загадочной Лилией была я. Будет искать ее всю жизнь, но так и не догадается, что она была так близко от него. Холодный ветер пролетел по верхушкам деревьев. Галя слезла с забора и пошла по аллеям дальше. Внезапно она услышала какой-то звук, как будто чьи-то веселые голоса. Неужели это родители решили вернуться? Хотя они только вчера уехали. Галя побежала вперед. Там у крыльца стояли Соня и Сидякин и разговаривали с Вавой. «Галя, к тебе гости!» — крикнула ей Вава. «Встречай же их!» «Соня, Вася!» — обрадовалась Галя. «Ну, молодцы! Все-таки сумели вырваться из города!» «Галка, мы еле упросили родителей отпустить нас!» — сказала Соня, тормоша подругу. «Сидякин, скажи ей!» «Ага!» — важно кивнул тот. «Еле вырвались!» «Сейчас приготовлю вам чего-нибудь перекусить», — сказала Вава и ушла в дом. «Как она?» — спросил Сидякин, кивнув ей вслед. «Не очень на тебя обиделась, что ты от нее тогда сбежала?» «Не очень», — вздохнула Галя. «Больше расстроилась. Честное слово, ребята, в следующий раз я возьму ее с собой. Она вполне разделяет мои взгляды, между прочим». «Ты еще собралась кого-то спасать?» — засмеялась Соня. «Нет, пока не вижу подходящих кандидатур», – захохотала и Галя. «Ну, разве что тебя от Сидякина». «Сидякин, признавайся, ты опять доставал Соню разговорами о мореходке и прелестях флотской жизни, а?» «А чё? Сейчас что сразу Сидякин?» – проворчал тот, засунув руки в карманы и оглядываясь по сторонам. «Слушай, а неплохо тут? Он какой здоровый участок. Скажи, Сонь». «Да... не то, что те 6 соток, которые есть у моих родителей», — подтвердила Соня. «Прямо садово-парковый ансамбль какой-то». «Пусть 6 соток, но зато свои. А мы эту дачу на время сняли», — сказала Галя. «Скоро уезжать отсюда придется». «Тебе что, не хочется уезжать?» — удивился Сидякин. «Я бы от тоски умер, если бы мне тут столько времени просидеть пришлось, да еще и осенью». «Осень? Не самое плохое время года!» — подняла палец Соня. «Прислушайтесь!» Все прислушались. Галя ничего особенного не услышала. Только лес шумел где-то вдали, да сердито кричала ворона, сидевшая на заборе. «Тишина какая!» — благовейно произнес Сидякин. «Это потому, что мы далеко от города. Говорят, что в море, вдали от берега, тоже так же тихо, лишь плеск волн». «Давайте пройдемся немного», — предложила Соня. Они медленно побрели по аллее. Серое небо низко нависло над головой, солнце совсем исчезло. Но странное дело, на Галю совсем не действовал этот мрачный осенний пейзаж. Теперь, когда рядом были друзья, ей все вокруг казалось прекрасным. «Помните, как Сонька отправилась к Фикусовым?» — вдруг сказала она. «Сонь, неужели тебе тогда совсем не было страшно?» «Ни капельки. Я сама поверила в то, что я племянница Дэвида Капернаума», — с гордостью произнесла Соня. «Да, Галка, видела бы ты, как она нарядилась тогда», — подтвердил Сидякин. «Я ее даже не узнал в первый момент». «Я вот что думаю», — сказала Соня серьезно. «Может, у меня талант, и мне надо актрисой стать?» «Какой еще талант?» — с недоумением спросил Сидякин. «Ну, к перевоплощению», — с досадой воскликнула Соня. «Братья Фикусовы ведь поверили, что я родственница знаменитого фокусника». «Ага, только после того, как решили, что могут на этом деле нагреть руки», — не согласился Сидякин. «Нет, Сонь, обмануть каких-то там жуликов — это несерьезно». «Ты что, хочешь стать актрисой?» — удивилась Галя. «Сонь, будь реалисткой. Сейчас каждая вторая девчонка мечтает в театральное поступить». «А ты о чем мечтаешь?» — с любопытством спросила Соня. «Ну, я пока не определилась», — пожала плечами Галя. «Как вам нравится профессия врача, например?» «Кого?» — удивился Сидякин. «Врача? Ну, скажешь тоже. Больной, покашляйте. Дышите, не дышите. Больной, у вас повышенное давление. Я пропишу вам аспирин и горчишники на ночь. Больной, вам необходимо срочно сдать анализы. Я подозреваю вас в ветрянку». Соня с Галей захохотали. «Сидякин, доктора разные бывают!» Сквозь смех выдавила из себя Галя. Они дошли до конца участка. «Вот с этой стены, если на нее залезть, будет виден дом, в котором жил Данила», — голосом экскурсовода произнесла Галя. «А где лестница?» — удивилась Соня. Стена показалась ей слишком высокой и неприступной. «Я без всякой лестницы туда залезала», — призналась Галя. Соня попыталась вскарабкаться, цепляясь за выступы, но едва не сломала ноготь. «Нет, я не такая ловкая», — проговорила она, отступив назад. «Боюсь, если бы здесь жила я, то с этим Данилой я бы никогда не познакомилась». А вот Сидякин ловко залез на стену, устроился поудобнее. «Вижу!» — крикнул он. «Вон там дом стоит старый!» Он подобрал камушек и, размахнувшись, кинул куда-то вдаль. «Девчонки, я шишку с елки сшиб! Удивительно точное попадание!» Пока он там развлекался, Соня с Галей стояли внизу и тихонько переговаривались. «Ты давно Данилу видела?» — спросила Соня. «Давно. Вчера к нам его мама заезжала, певица Элизе, и сказала, что с ним все в порядке». «Слушай, Галка, вы что, с ним больше никогда так и не увидитесь?» — забеспокоилась Соня. «Ты для него столько сделала, а он взял да и пропал». «Сонька, я не ради благодарности его спасала, а вообще!» — сердито произнесла Галя. «Ага. А он там, наверное, с Лилией своей встречается», — не сдавалась Соня. «Нет никакой Лилии», — прошептала ей на ухо Галя. «Он ее придумал. То есть она существует, но это совсем не Лилия». «А кто?» — широко раскрыла глаза Соня. «Я». «Ты?» «Ну да, я». «Ничего не понимаю», — затрясла головой Соня. «Как такое может быть?» «Эй! Там кто-то едет по дороге!» Вдруг закричал Сидякин, углядевшись вдаль. «Очень похоже на машину Громова!» Соня с Галей переглянулись. «Сидякин, слезай!» Нетерпеливо сказала Соня. «Тоже мне, скалолаз!» И в этот момент ребята услышали, как кто-то сигналит у ворот. «Неужели действительно Юрий Алексеевич решил нас навестить?» Удивилась Галя. «А что, если он не один? Если с ним еще и...» Но она не успела додумать. Сидякин спрыгнул со стены, и они втроем побежали ко входу. Соня по дороге с любопытством поглядывала на свою подругу. — Галка, ты недорассказала про Лилию, — напомнила она. — Ладно, потом. А в ворота тем временем заезжала машина Громова. — Галочка, к нам еще гости, — сказала Вава, спускаясь с крыльца. — Просто удивительно! Что за день такой сегодня? Из машины вышел Громов, и одновременно с ним Данила. Сердце у Гали забилось быстрее. — Здравствуйте, Варвара Аркадьевна! — поздоровался Данила. — Галка, привет! — Что ж, вы приехали вовремя, — сказала Вава. — Я как раз на стол накрываю. Громов пошел в дом вслед за Вавой, а Данила и троица друзей остались стоять во дворе. — Это Данила, — представила его Галя. — А это Соня и Вася Сидякин. Я тебе о них 100 раз рассказывала. — Галя нам о тебе тоже много рассказывала, — призналась Соня, с любопытством разглядывая Данилу. — Спасибо вам, — серьезно сказал тот, пожимая Сидякину руку. — Если бы не вы... — Если бы не Галка, — поправила его Соня. — Ведь на самом деле это Галка все придумала. — Не стоит благодарности, — отмахнулась Галя. — Так, пустяки. Кстати, Данила, к нам вчера твоя мама заезжала. — Я знаю, — кивнул тот. Но вчера я был занят, только сегодня удалось выбраться. Соня тихонечко потащила Сидякина к дому. Она знала, что этим двоим надо сейчас поговорить. Но Галя и Данила даже не заметили их исчезновения. — Ты больше не сердишься на своего отца? — спросила Галя. — Ну, в общем, мы с ним поговорили и пришли к выводу, что просто не поняли друг друга, — признался тот. — Да нет, на самом деле он неплохой. Знаешь, они с мамой пришли к этому, к консенсусу. — К чему? — Ну, к соглашению. Тоже решили помириться. Правда, с условием. Папа не требует от мамы, чтобы она бросила концертную деятельность. А мама обещала, что не будет надолго уезжать на гастроли. — Здорово! — обрадовалась Галя. — Да просто удивительно, как оно все совпало. — Кстати, я тебе кое-что привез, — смутился Данила. — Что? — Ну, так, небольшой букетик. Данила достал из машины цветы, завернутые в блестящий целлофан и перевязанные яркими лентами. — Ничего себе! — удивилась она. — Если честно, мне еще никто и никогда не дарил цветов. Она взяла букет и с наслаждением его понюхала. — Данила! — потрясенно прошептала она, заглянув внутрь обертки. — Что, тебе не нравится? — испугался он. — Ты знаешь, что это за цветы? — Ну, как сказать? — растерялся он. — Я в этом не специалист. Розы там или гвоздики еще могу отличить, а все остальные... — Данила, это же самые настоящие лилии! — Ой, я не знал, — испугался он. — Черт, какой я дурак! Выброси их, я подарю тебе другие! Он так переживал, что Гале даже стало смешно. — Не буду я ничего выбрасывать, — произнесла она со сварливой интонацией. — Вот еще такими красивыми букетами бросаться! «Это же лилии!» «Ты думаешь, что они мне будут напоминать о девчонке Лилии?» усмехнулась Галя. «Это все ерунда!» Данила вздохнул с облегчением. «Слава богу, ты не сердишься. Слушай, Галка, мне надо срочно с тобой поговорить. Я еще в прошлый раз хотела сказать тебе, но у нас не было времени». «Ты можешь сделать это сейчас. Идем сядем в беседке». Они побрели к той самой беседке. Галя молча улыбалась и время от времени вдыхала аромат цветов. Они сели в беседке друг напротив друга. — Когда-то мы уже здесь разговаривали, помнишь? — начал он. — Да? — кивнула она и слегка покраснела. — И ты сказала мне, что я тебе нравлюсь. — А я... — А ты ответил мне, что у тебя на первом месте всегда будет Лилия, — перебила она. — Честный ответ. — Ничего не честный, — покачал он головой, и тоже немного покраснел. Я в тот же день понял, что ошибался. Не нужна мне никакая Лилия. Ты лучше всех. И вообще, если честно, я даже имени ее не знаю. Сам придумал. — Потому что ты увидел вывеску с этим словом? — спросила Галя. — Ну да, там магазин какой-то рядом был. — Послушай, а ты это откуда знаешь? — изумился он. «Я там была. Ну, когда одна девчонка прыгнула с моста, спасая упавшего с теплохода мальчишку». «Ты тогда была где-то рядом? Ты тоже это видела?» Данила был потрясен. «Какой же ты недогадливый, Данила Громов!» — вздохнула Галя. «Той девчонкой и была я». «Ты?» «Ну да. Помнишь, я тебе говорила, что у меня были длинные волосы. После того купания я простудилась, и волосы пришлось отстричь. Они мне мешали». «Погоди, погоди. Не может быть. Невероятно!» Данила осторожно взял ее за подбородок, повернул сначала ее голову в одну сторону, потом в другую. Видимо, он пытался представить, как Галя выглядела раньше, с длинными волосами. «Это ты!» «Я!» Он засмеялся, и она засмеялась тоже. «Значит, эти цветы я подарил тебе не зря!» — кивнул он на букет. «Да, подарок со смыслом!» «Галка!» «Что?» «Это все-таки ты!» Он все никак не мог прийти в себя. «А я был на том теплоходе, следующем за тем, ну, с которого свалился тот мальчишка. Кстати, как он там? Жив-здоров?» «Даже насморка не было, в отличие от меня». «Это было как раз накануне того дня, когда я от фикусовых сбежал», — признался Данила. «А что ты на теплоходе делал?» «Ну, так, прокатиться захотел». «Нет, ты фантастическая девчонка», — с восхищением произнес он. «Единственная в мире. Самое лучшее! Это был такой прыжок!» «Громов, ничего удивительного в этом нет! Я же с раннего детства спортом занимаюсь!» В это время на крыльцо вышла Вава. «Галя! Данила! Вы где?» — позвала она. «Идите в дом! Мы ждем вас!» «Сейчас!» — крикнула Галя. «Что, пошли? Ты еще не пробовал Вавиных плюшек с вареньем?» «Еще минуту», — сказал Данила. — Ладно. Сад стоял тихий, и ветер едва слышно шелестел в опавшей листве. Серое небо словно опустилось еще ниже. — Темнеет, — прошептала Галя. — И холодно. Скоро зима. — Нет, зима уже началась, — так же тихо ответил ей Данила. — Смотри. Сверху стал сыпаться мелкий белый снег. Сначала едва заметно, а потом все сильнее. Галя с Данилой взялись за руки и пошли в дом, оставляя следы на первом снегу.